Глава 13. Кориана молча забрала своего наемного убийцу, веселый Роджер. Марма, который ждал ее в приемной Юбере, говорил с нею только односложно. И если она не считала бы совершенно твердо, что Марма исчерпал свой запас человеческих чувств давным-давно, она подумала бы, что Реминт перепугал старого киборга. Когда они пришли в свой номер, Ленш явно был испуган зловещим присутствием убийцы. Его кошачьи черты все время искажались, если не трусливым неодобрением, то яростью. Она сама считала брата Юбери более чем внушительным и устрашающим, так что она не могла по-настоящему сердиться на реакции окружающих. Она приказала Ремиту усесться на атаманку в углу, где он тихо сидел, уставясь в пространство, словно компьютер, который ждал, когда ему введут инструкции. Ее самой горячей потребностью была ванна. Может быть, она только воображала себе это, но она все еще чувствовала легкий запах генчи, который пропитывал все в крепости Юбери. И эти чужеродные молекулы словно липли к ней с поразительной настойчивостью. Она долго нежилась в теплой ванне, думая про отдельные вещи бесцельно и отрывочно. Она заметила, что ее совершенная кожа стала чуть суше, чем раньше. Ее руки нуждались в маникюре. Чуть позже, пока она терла намыленной губкой груди, она почувствовала тупое сексуальное напряжение во всем организме. В конце концов, она уже много дней не видела свои эротические игрушки, своих ручных рабов. Ее растущие потребности были вполне естественны. Возможно, она потом пошлет за кучей человеческих игрушек. У веселого Роджера был контракт со многими фирмами, которые поставляли атрибуты подобных удовольствий. Она думала над тем, чтобы позвать Ленша, он бы немедленно удовлетворил ее. Но как любовник он был совершенно неинтересен. Как большинство существ со значительными изменениями ДНК в сторону кошачьей природы, Ленш стремился совокупляться в коротком, жестком стиле, совершенно небрежно, что на данный момент совсем не привлекало Кориану. На миг она подумала про убийцу. Каково это — лежать в этих нечеловеческих сильных объятиях? Она тут же прогнала от себя эту мысль с дрожью страха. Сегодня ей что-то не хотелось приключений, что для нее никогда не бывало характерно. Что-то заставило ее подумать про Руиза Ава. Извращенное тоскливое чувство накатило на нее. Поэтому она откинулась на спину в ванне и стала вспоминать, как однажды она сгорала от похоти, глядя на красивую плоть Руиза Ава. Она охватила ладонями свои маленькие груди и провела большими пальцами по скользким от мыла кончиком сосков. После того, как Макросар чуть не убил Руиза Ава, она послала его в те же комнаты, где она держала ту фараонку. Комнаты были оборудованы стандартными наблюдательными мониторами. И она вспомнила те времена, когда наблюдала за тем, как эти двое сливались воедино на шелковой постели женщины. Кориана скользнула рукой вниз по животу, и пальцы ее задвигались в ленивом ритме. Руиз Ав был красив, на него приятно было смотреть, да и на женщину тоже. Кориана просто не могла дождаться, когда они снова окажутся в ее руках. Но это было только до тех пор, пока женщина наполовину убила ее собственность, пока Руиз Ав не украл ее лодку и груз. Она желала их обоих свирепым желанием. Она откладывала момент наслаждения, чтобы предвкушение сделало бы наслаждение более сладким. Она просчиталась, прождав чуть дольше, чем было можно. Но они оба были так хороши, Руиз и фараонка, их тела сплетены. Они доставляют себе удовольствие всеми способами, какими мужчина и женщина могут удовлетворить друг друга. Ее память наполнили образы этих двух тел, слитых в искусной страсти, и пальцы ее задвигались быстрее. Невзирая на всю ее ярость, она все еще хотела его. Если бы каким-то чудом Реминт в этот момент привел бы Руиза в ее ванную, она заставила бы его удовлетворять ее снова и снова. Она выгнула спину, так что ее бедра поднялись из воды. Она откинула голову и почувствовала, как начинаются первые спазмы оргазма. Она подумала, а тогда, когда вся сила Руис-Авы исчерпалась бы, она заставила бы его умереть. Она испытала наивысшее наслаждение, дрожа от этой сладостной для ее картины смерти Руис-Ава. Позднее, собранная и полная холодной решимости, Кориана вышла, чтобы проинструктировать своего убийцу-наемника относительно предстоящей ему задачи. «Послушай, Реминт», — сказала она, — «есть на свете человек, которого зовут Руис-Ав. Это мой враг. Это опасный человек, который владеет еще и опасной информацией. Мы считаем, что он до сих пор в муравейнике. Твоя задача будет состоять в том, чтобы найти его и обезвредить. Ты должен в первую очередь придерживаться следующих правил. Есть несколько решений задачи. Я перечислю их тебе в порядке убывания их идеальности, так сказать. В идеале ты должен доставить мне его живым. Если это не получится по каким-то причинам, ты должен убить его и принести мне его голову, как неоспоримое доказательство его смерти. Понимаешь?» Реминт кивнул только один раз, резким решительным жестом. Сила его сосредоточенного внимания была почти пугающей, подумала Кориана. Но она продолжала. «Есть и еще кое-какие менее важные подробности твоей задачи. Руислав похитил 3 рабов, которые принадлежат мне. Я хочу заполучить их обратно, если задача их освобождения не затруднит и не поставит под угрозу выполнение тобой основного задания. Ты в первую очередь должен поймать или убить Руис-Ава». Она довольно долго ждала, прежде чем сообразила, что он не станет задавать никаких вопросов, если ему это не предложат. «Что тебе необходимо знать для того, чтобы начать работу?» — спросила она. Впечатление было такое, что какие-то мощные моторы стали работать в глубине его каменно-холодных глаз. Они запылали целеустремленностью, и, к ее удивлению, в них появилось нечто похожее на интеллект. «Сперва, — сказал он, — скажи мне все, что ты знаешь или предполагаешь про этого человека». Руис медленно расхаживал взад-вперед по толстому ковру в комнате, которую отвел ему Публий, который сам же и проводил его в нее. «Эти апартаменты я держу, чтобы производить впечатление на торговых магнатов», — сказал Публий, делая руками широкий жест. Этим жестом он обвел все роскошные предметы комнаты. «Позвони, если тебе что-нибудь понадобится». Он с минуту ждал от Руиза какой-нибудь реакции. Потом пожал плечами и улыбнулся, а затем покинул комнату. Руис едва заметил все это. Он слишком был занят своими мыслями о том, как ему обеспечить свое дальнейшее существование. Как мог он избежать того, чтобы выполнять грязную работу Публия? Он попытался рассмотреть имеющиеся у него альтернативные варианты и весьма помрачнел, когда понял, что никаких таких вариантов у него просто нет. Публий поймал его, и почему-то он был уверен, что Публий не блефовал, когда сказал, что теперь ему было наплевать на те сведения, которыми Руис владел против него. Удрать от Публия казалось маловероятным. В конце концов, Публий весьма сильно уважал те умения и навыки, которые Руис имел по части насилия и убийств. Видимо, он и принял подходящие меры против того, чтобы Руис не сбежал, когда ему заблагорассудится. Многие часы Руис посвятил решению этой проблемы. Наверняка Публий не собирался дать ему долго прожить по окончании его миссии. Это Руис воспринимал как само собой разумеющееся. Но какой возможный нажим он мог оказать на Публия, чтобы использовать в своих целях? Он стал рассматривать потенциальные источники такого нажима. Люди честные могут быть связаны словом. Публий пообещает ему все, что угодно, и это не будет означать ровным счетом ничего. У него было не то положение, чтобы воспользоваться запугиванием. Публий просто посмеется над ним, и совершенно справедливо. Мог ли он каким-нибудь образом использовать те же жалкие клочки сведений, которые Публий предоставил в его распоряжение? В этой идее таились некоторые возможности. Но он был мрачно уверен в том, что Публий никогда не подпустит его к терминалу компьютера информации. Единственный такой терминал скоренько убрали при его появлении двое из лаборантов изобретателя чудовищ. Да и кому он мог поведать свой рассказ, чтобы потом иметь возможность навредить Публию? Кто будет хранить эти сведения в сейфе, пока Руисав вернется? И если он вернется? Его единственные друзья на Сулке были заперты в рабской казарме. Ему пришло в голову, что надо было немного больше времени посвятить тому, чтобы спрятать их в более надежном месте. Но в то время он был уверен, что Кориана уже идет по их следам, что она уже настигает их. А дела требовали неотложного его участия. Жадность Публия оказалась ему наилучшим источником нажима. Каким образом он мог бы перевести поток жадности Публия в полезное ему русло? Использовать ее так, чтобы она лила воду на его, Руиза, мельницу? Он покачал головой, словно для того, чтобы стряхнуть паутину рассеянности. Потом уселся и стал растягивать напряженные мышцы. Вот теперь и настало время для четкого и ясного мышления. Он глубоко вздохнул и собрался. Первое. Что Публий ценит? Его репутация, видимо, уже не была для него столь же важна, как когда-то. Его лаборатории, разумеется. Но Руис не видел возможности, каким образом он мог бы взять эти огромные территории в залог без чьей-либо помощи. Его чудище? Его сотрудники? Нет. Публий часто утверждал во всеуслышание, что нет на свете незаменимых личностей. За исключением, разумеется, Публия. Тогда что же еще? Было ли в плане, задуманном Публием, такое важное ядро, которое Руис мог бы захватить в залог, действуя в одиночку? Он задумался. Был ли у Публия Генч? Чем больше он над этим думал, тем больше приходил к выводу, что иначе быть не могло. Марионетка, которую Публий создал с целью заменить Алонса Юбери, прошла деконструкцию. Вопрос в том, произошло ли это в собственных лабораториях Публия. Возможно. Если так, то был ли Публий настолько заинтересован в услугах Руиза, чтобы рискнуть Генчем как заложником? «Полагаю, — подумал Руиз, — это зависит от того, насколько Публий азартный игрок и насколько высоко он оценивает мои шансы преуспеть». Вероятно, Публий рассчитывает добраться до гораздо большего количества генчей, если он заменит Юбери. Но, если Руис потерпит фиаско, у Публия не останется генчей вообще. Может быть, у Публия были двое генчей? Он наверняка был достаточно богат для этого. Если так, то он может согласиться рискнуть хотя бы одним. Этого оказалось недостаточно. Он стал колотить кулаками по лбу. В паническом бессилии что-либо придумать. Что он мог сделать? Должно же быть что-то. Он отказывался верить, что он стал чем-то вроде орудия, которое Публий может выбрать, использовать, а потом выбросить. Кроме того, от него, от его изобретательности и находчивости зависели другие. Невзирая на то, что он изо всех сил старался сосредоточить внимание на задаче схватить Публия за глотку и поставить его под свой контроль, рассеивающие внимание мысли продолжали проползать в его сознание. И все они были связаны с Низой. Наконец он притушил огни и лег на кровать, заставив свое тело расслабиться. Может быть, он слишком устал, чтобы как следует думать, со своей обычной смекалкой, подумал он, и поэтому усилием воли заставил себя заснуть. Реминт допрашивал Кориану, пока не истощил все запасы ее знаний и терпения. Этот процесс показал ей самой, да и ему, как немного она, по сути, знала про Руиза Ава. Она нашла этот допрос неприятным, но Реминт был неумолим, поэтому она не могла запретить ему задавать вопросы, чтобы не притупить его будущую эффективность. Что в действительности она знала про Руиза Ава? Она знала, как он выглядел, как говорил, как двигался. Она знала, что он был опытный убийца, беспощадно решительный. До какой-то степени она понимала основу его почти патологической уверенности в себе. По крайней мере, ей это казалось уверенностью в себе. Она знала, что он может быть очень обаятелен. Он был великолепным лжецом. И она начинала подозревать, что он лгал ей и во время послойного ментоскопирования. И что он был чем-то гораздо большим, чем просто свободным художником в области незаконной работорговли. Как мог кто-нибудь вроде Руизава существовать в таких неинтересных условиях? Кто же он был на самом деле? И почему он решил сам напроситься к ней в гости, подвергнув себя ее пристальному вниманию? Поток вопросов Реминта свернул на тему привязанности Руизава. Реминт задал сотни вопросов относительно первой попытки Руиза убежать через маринарий ее соседа по территории лорда Приала. В конце концов, Кориана потеряла терпение и спросила: «Ты думаешь, что у него были какие-то помощники? Ты что, считаешь, что он часть враждебной нам организации?» Реминт откинулся на спинку дивана и ответил не сразу. «Но», — поторопила она, — «у него помощников не было. Таково мое мнение, основанное на этих весьма скупых данных. Он просто очень-очень хороший специалист, и еще он очень удачлив». Кориана с любопытством посмотрела на убийцу. «Ты веришь в удачу? Странно. Как такое может быть?» Реминт пожал плечами. «А как еще ты можешь объяснить скрытые механизмы, по законам которых существует эта вселенная? Ты веришь в судьбу, которая пощадила моего брата и погубила мою жизнь?» Казалось, сам этот вопрос ему не интересен. Он привел этот пример только в качестве иллюстрации к своим мыслям. Кориана почувствовала, как мороз пробежал у нее по коже. «А в ответ на твой второй вопрос я хочу сказать, что считаю, что его действительно послала какая-то организация. Хотя, возможно, не та, которая бы специально была враждебна именно тебе. Он может оказаться агентом Лиги, поскольку они владеют той планетой, на которой ты браконьерствовала». Кориана пришла в ужас. «Но ведь у него не было смертной сети. Как же он мог быть послан Лигой?» Реминт стал говорить поучающим тоном. «В первую очередь, не все агенты Лиги снабжены смертной сетью. Этот взгляд на вещи – старательно поддерживаемый миф, разработанный Лигой, чтобы напугать своих врагов. Во-вторых, эти сети можно весьма успешно повредить, если не убрать, то замедлить их действие. Потому как ты описала мне события на стартовой площадке, откуда они должны были отправиться на обработку генчами, я могу сделать вывод, что как раз в этот момент Руисав испытал на себе воздействие частично активизированной сети». «Но ведь все это к делу не относится. Руисав сейчас действует без всякой внешней помощи, насколько я понимаю». «А теперь, — сказал Ремит, которому вернула вся его нечеловеческая сосредоточенность, — расскажи мне о прочих рабах, с которыми он сбежал». Она так и сделала. Он не пощадил ее, не оставил ей ничего личного, заставил подробно рассказать, какие планы она вынашивала относительно Руизава и фараонки по имени Низа. Пока она описывала то, что теперь сама считала совершенно безмозглой похотью, Ремит не проявлял никаких признаков презрения или возбуждения, что еще более в ее глазах усилило ее впечатление от него, как от нечеловека. Потом он расспросил ее относительно Фламеля, о том, что фокусник рассказал ей относительно действий Руизава с момента их побега. Потом он расспросил Марма насчет глубокого сердца, и Марма молча протянул убийце заряженную и записанную информационную дискету, которая хранила результаты предыдущих поисков Марма. Несколько часов спустя Ремит вдруг перестал задавать вопросы. Он откинулся назад, и словно покрывало упало на его лицо. Казалось, он покинул свое тело и отправился в какое-то другое измерение. Кориана ждала со всем спокойствием, на которое ее хватало, но прошло около часа, прежде чем Реминт заговорил снова. И все, что он сказал, было «понимаю». Кориану охватила страшная досада. «И что теперь, могучий Реминт? Что ты станешь делать со всеми премудрыми выводами, к которым ты пришел?» Он посмотрел на нее без всякого выражения. «Я не пришел никаким выводом», — сказал он. «Нет? Так каков же в таком случае твой план? Ты организуешь нападение на глубокое сердце?» «Преждевременно», — ответил Реминт. «Сперва я должен поговорить с твоим рабом Фламелем». «Почему? Зачем? Я и так тебе сказал все, что он знает относительно Руиза». «Нет, ты сказала мне все, что он сказал тебе относительно Руиза. Маловероятно, что ваши знания одинаковы». «Тогда, пожалуйста», — сказала она, направляясь в спальню. «Ленш тебя отведет в казармы». Как почти все это и бывало, сон Руиза был спокоен, без сновидений. Но его мозг, как и всегда, продолжал решать проблему, которая была сейчас всего важнее. Поскольку самой важной была задача, как взять под контроль Публия, он проснулся с зачатками плана. Он постучал по плоскому экрану коммуникатора. Тот немедленно пробудился к жизни. Появился один из наименее страшных монстров Публия. Женщина со странно удлиненным телом. В ее глазах были огромные лиловые зрачки, окруженные пылающей красной склерой. Руиз давно еще пришел к выводу, что у каждого из чудищ Публия была примерно одинаковая доза чудовищности. Значит, свою долю это существо несло внутри. «Да», — сказала она. «Я бы хотел повидаться с Публием», — сказал Руиз. «Я пошлю к вам провожатого». «Публий оставил приказ, чтобы вас привели к нему в любое время, когда вы пожелаете, без всякого промедления». Провожатым оказалась тонкая, как уголь, женщина с серой эластичной кожей и лицом хищной рыбы. На жабры у нее были надеты водные пузыри, и говорила она через воккоддер. «Пойдемте со мной», — приказала она, и больше от нее нельзя было добиться ни слова. Публий работал в своей личной лаборатории, склонившись над прибором микрохирургии. На подносе лежал под наркозом младенец. Кожа на его лице с одной стороны была отрезана и оттянута в сторону. Публий резал лицевую мускулатуру ребенка, используя лазерные лучи толщиной с иголку. Руиз проглотил свою ненависть и омерзение и подождал, пока Публий закончит и повернется к нему, выключив приборы. «А я время от времени делаю немножко работы для души», — сказал Публий. «Это дает мне возможность не очень-то зависеть от техников и второстепенных ассистентов. Так сказать, поддерживает кровообращение в пальцах». «Давай поговорим относительно того дела, которое ты просишь меня выполнить», — сказал Руиз. «Разумеется. Ты что, нашел способ получить гарантию на мои обещания?» Казалось, Публий это страшно развлекает. Словно он был совершенно уверен, что как бы ни был Руиз хитер, он, Публий, все равно сможет его перехитрить. «Не вполне удовлетворительный способ, но все же сперва расскажи мне, как именно ты собираешься переправить меня с Суука?» Публий пожал плечами. «Я собираюсь использовать свою способность применяться к любой ситуации, Руиз. Ты же знаешь меня. Знаешь, что я оппортунист. Человек, который старается воспользоваться любой возможностью. Я сделаю для тебя то, что покажется мне самым подходящим в тот момент». Руиз наградил его скептическим взглядом. «Меня это не удовлетворяет. Я прошу тебя быть более конкретным и подробным, Публий». Публий нетерпеливо побарабанил пальцами по кувезу с младенцем. «Ладно, ладно. Если тебе уж так необходимо быть таким подозрительным, я тебе скажу, что я имел в виду. Хотя должен тебе сказать, что твоя позиция довольно недружелюбна». Руиз кисло рассмеялся. Что он мог ответить?